3. Страсть. В день своего прибытия в Париж Атос, как мы уже видели, проехал из королевского дворца к себе домой, на улицу Сент-Анаре. Там ждал его викон де Бражелон, беседуя с Гримо. Разговаривать со старым слугой было делом нелегким. Этим искусством обладали только два человека — Атос и Д'Артаньян. Первому это удавалось потому, что Гримо старался заставить его говорить. Д'Артаньян, напротив, умел заставить разговориться старика Гримо. Рауль пытался вытянуть из него рассказ о последней поездке Атоса в Англию. Гримо передал все подробности несколькими жестами и 8 словами, не более и не менее. Прежде всего, волнообразным движением руки он показал, что они пересекли море. «Это был какой-нибудь поход?» — спросил Рауль. Гримо утвердительно кивнул головой. «Граф подвергался опасностям?» — спросил Рауль. Гримо слегка пожал плечами, что должно было означать «в достаточной мере». «Но каким же именно?» — спросил настойчиво викон де Бражелон. Гримо указал на шпагу, на огонь и на мушкет, висевший на стене. «Так у графа был там враг?» — вскричал Рауль. «Монк». Рауль продолжал. «Странно. Граф все еще считает меня мальчиком и не хочет делить со мной чести и опасности таких походов». Гримо улыбнулся. В эту минуту приехал Атос. Гримо, узнав шаги своего господина, побежал к нему навстречу, и разговор на этом прекратился. Но Раулю хотелось получить ответ на свой вопрос. Взяв графа за обе руки, с горячей, но почтительной нежностью, он спросил. «Как могли вы отправиться в опасный путь, не простившись со мной, не призвав на помощь мою шпагу? Теперь, когда я вырос, я должен быть вашей опорой, ведь вы же воспитали меня как мужчину. Ах, граф, неужели вы хотели обречь меня на то, чтобы никогда больше не увидеть вас?» «А кто вам сказал, Рауль, что мое путешествие было опасным?» — спросил граф, отдавая шляпу и плащ Гримо, который отстегивал ему шпагу. «Я?» — отвечал Гримо. «А зачем?» — строго спросил Атос. Гримо смешался, но Рауль опередил его, ответив. «Почему же добрый Гримо не мог сказать мне правду? Кому же любить вас и помогать вам, если не мне?» Атос не отвечал. Он ласковым жестом отпустил Гримо, потом сел в кресло. Рауль стоял перед ним. «Во всяком случае, — продолжал Рауль, — ваше путешествие было походом, и вам угрожали огонь и оружие». «Не будем говорить об этом», — мягко сказал Атос. «Я, правда, уехал внезапно, но служба королю Карлу II заставила меня поспешить с отъездом. Меня очень трогает ваше беспокойство, я знаю, что могу положиться на вас. Во время моего отсутствия вы ни в чем не нуждались, викон. Нет, граф. Я приказал Блезуа передать вам 100 пистолей, как только вам понадобятся деньги. Я не видел Блезуа. Так вы обошлись без денег. У меня осталось 30 пистолей после продажи лошадей, которых я захватил во время последнего похода. И месяца 3 назад, по милости принца Конде, я выиграл 200 пистолей в карты. Вы играете? Мне это не нравится, Рауль. Нет, граф, я никогда не играю. Но однажды вечером в Шантильи принц велел взять мне карты, когда к нему прибыл курьер от короля, и потом приказал, чтобы я взял себе выигрыш. «Это у принца в обычае?» — спросил Атос, нахмурил брови. «Да, граф, такую милость принц оказывает каждую неделю одному из своих дворян. У его высочества 50 дворян. В тот раз была моя очередь». «Хорошо. Так вы побывали в Испании?» «Да. Я совершил прекрасное путешествие, повидал много интересного». «Уже месяц, как вы вернулись?» «Да, граф». «А что вы делали в течение этого месяца?» «Служил граф». «Не заезжали ко мне в Лафер?» Рауль покраснел, Атос посмотрел на него спокойно, но пристально. «Напрасно вы не верите мне», — сказал Рауль. «Я покраснел невольно. Вопрос, который вы только что задали, пробудил во мне множество воспоминаний, и они взволновали меня. Но я не солгал вам». «Знаю, Рауль, вы никогда не лжете, но вы напрасно волнуетесь. Я хотел сказать вам только...» «Я хорошо знаю, граф. Вы хотели спросить меня, ездил ли я в Блуа?» «Да, Рауль». «Я не ездил в Блуа и не видал той особы, на которую вы намекаете». Голос Рауля дрожал. Атос, безошибочно подмечавший все оттенки чувства, тотчас прибавил. «Рауль, вы отвечаете мне с тяжелым сердцем. Вы страдаете». «Да, очень-очень. Вы запретили мне ездить в Блуа и видеться с Луизой де Лавальер». Молодой человек запнулся. Он с наслаждением произносил это очаровательное имя. Оно ласкало уста, но сердце его разрывалось. «И я хорошо сделал, Рауль», — поспешно сказал Атос. «Меня нельзя назвать чересчур строгим или несправедливым отцом. Я уважаю истинную любовь, но я забочусь о вашем славном будущем. Занимается заря нового царствования. Война влечет юного, исполненного рыцарского пыла короля. Ему нужны люди молодые и свободные, которые бросались бы в битву с восторгом и, падая, кричали бы «Да здравствует король!» Они стонали бы «Прощай, жена!» Вы понимаете, Рауль, какой бы дикой ни показалась моя мысль, я заклинаю вас верить мне и отвратить свой взор от первых дней младости, когда вы научились любить беззаботных дней, когда сердце смягчается и становится неспособным вместить горькое и терпкое вино, называемое славою и превратностью судьбы. Да, Рауль, повторяю еще раз. Верьте, что я желаю одного — быть вам полезным. Мечтаю об одном — видеть вас счастливым, думая, что вы можете стать со временем человеком выдающимся. Оставайтесь одиноким, и вы достигнете большего и скорее придете к цели. «Вы приказываете, граф», — отвечал Рауль. «Я повинуюсь». «Приказываю?» — вскричал Атос. «Вот как вы поняли меня, я приказываю». «О, вы придаете не тот смысл моим словам. Вы совсем не понимаете моих намерений. Я не приказываю, а прошу». «Нет-нет, граф, вы приказали», — сказал Викон с настойчивостью. «Но если бы даже вы только просили, то ваши просьбы действуют на меня сильнее ваших приказаний. Я не видел Луизы де Лавальер». «Но вы страдаете. Вы страдаете», — настаивал граф. Рауль не отвечал. «Я вижу вашу бледность, вижу, как вы печальны, ваши чувства так сильно. Это страсть», — сказал Рауль. «Нет, это привычка». «Ах, граф, вы знаете, что я долго путешествовал. Я 2 года прожил вдали от нее. Кажется, никакая привычка не устоит против 2-летней разлуки. И что же? Вернувшись назад, я любил ее, не скажу сильнее, потому что это невозможно, но так же, как прежде. Луиза де Лавальер, единственная моя подруга, но вы для меня бог на земле. Ради вас я готов пожертвовать всем». «Напрасно», — возразил Атос. «У меня уже нет никаких прав на вас. Возраст освободил вас, вы даже не нуждаетесь в моем согласии. Впрочем, я не могу не дать вам согласия после всего, что вы сейчас сказали. Женитесь на Луизе де Лавальер, если вы этого хотите». Рауль вздрогнул и сейчас же ответил. «Как вы добры, граф. Как благодарен я вам, но я не принимаю вашего разрешения. Вы отказываетесь?» «В душе вы против этого брака. Не вы избрали мне невесту». «Это правда». «Этого достаточно, чтобы я не упорствовал. Я подожду». «Будьте осторожны, Рауль. То, что вы говорите, очень серьезно. Знаю. Я подожду». «Чего? Моей смерти?» — спросил Атос с огорчением. «Ах, граф!» — вскричал Рауль со слезами в голосе. «Можете ли вы огорчать меня так жестоко? Меня, который никогда не подавал вам повода жаловаться». «Милый сын, это совершенная правда», — отвечал Атос, напрасно стараясь скрыть свое волнение. «Нет, я вовсе не хочу огорчать вас. Я только не понимаю, чего вы будете ждать, того времени, когда вы разлюбите меня». «О, нет, нет, граф, я подожду, пока вы перемените мнение». «Я хочу осуществить одно испытание, Рауль. Хочу посмотреть также, будет ли ждать Луиза де Лавальер». «Надеюсь». «Берегитесь же, Рауль. Что, если она не захочет ждать? Ах, вы еще так молоды, так доверчивы и благородны. Женщины непостоянны». «Вы никогда не говорили мне ничего дурного про женщин, никогда не жаловались на них. Зачем же вы упрекаете их теперь из-за Луизы де Лавальер?» «Правда», — отвечал Атос, опуская глаза. «Я никогда не говорил вам ничего дурного о женщинах, никогда не имел повода жаловаться на них. И никогда Луиза де Лавальер не давала мне предлога сомневаться в ней. Но когда думаешь о будущем, надо предвидеть даже редкие случаи, предполагать даже невероятное. Ну а что, если Луиза де Лавальер не захочет вас ждать?» «Не понимаю». «Если она обратит свой взор на другого». «Если она полюбит другого, хотите вы сказать?» — спросил Рауль с ужасом. «Да». «Что ж, граф, я убью этого человека», — отвечал Рауль. «Убью всякого, кого выберет Луиза де Лавальер. Буду драться до тех пор, пока меня не убьют, или Луиза опять не полюбит меня». Атос вздрогнул. «Мне послышалось», — сказал он глухим голосом, — «как будто вы только сейчас уверяли, что готовы пожертвовать для меня всем на свете». «О!» — вскричал Рауль с трепетом. «Неужели вы не позволите мне драться на дуэли?» «А если не позволю? Вы запретите мне надеяться, граф, но вы не запретите мне умереть». Атос посмотрел на Рауля. Рауль произнес эти слова глухо, с помрачневшим взором. «Довольно», — проговорил Атос после продолжительного молчания. «Довольно на эту печальную тему. Мы оба преувеличиваем. Живите настоящим, Рауль. Служите, любите Луизу де Лавальер. Словом, действуйте, как следует действовать мужчине. Вы ведь теперь взрослый человек. Только не забывайте, что я горячо люблю вас, и что вы, по вашим словам, тоже любите меня». «Ах, граф!» — вскричал виконт, прижимая к сердцу руку Атоса. «Хорошо, дитя мое, оставьте меня, мне нужен отдых. Кстати, Д'Артаньян вместе со мной вернулся из Англии. Вы должны повидаться с ним». «С величайшей радостью. Я так люблю господина Д'Артаньяна. И прекрасно делаете, он честнейший человек и храбрейший воин, который любит вас», — воскликнул Рауль. «Я уверен в этом. Вы знаете его адрес». «Но ведь это Лувр, Пале-Рояль, все места, где бывает король. Разве он не командует мушкетерами?» «В настоящее время нет. Д'Артаньян в отпуске, он отдыхает, так что не ищите его на служебных постах. Вы можете получить сведения о нем от некоего Планше, его прежнего слуги». «Да, Рауль. До свидания».